Искусственный союз беспартийных писателей и ультрапартийных большевиков с приездом Ленина быстро окончился. 23 ноября в газете появилась статья Ленина о реорганизации партии. 25 ноября – пролетариат и крестьянство, не оставляющие никакого сомнения в том, что Ленин намерен из новой жизни беспартийной левой газеты сделать чисто партийное большевистского типа издание. А 26 ноября, то есть через 4 дня после вступления Ленина в редакцию, в новой жизни появилась его статья «Партийная организация и партийная литература», после которой в газете произошла реорганизация. Некоторым лицам, приглашенным Минским, пришлось уйти, другим замолкнуть или слагать поэмы в честь пролетариата и большевистской гегемонии. «Литература должна стать партийной», — провозгласил Ленин. «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, колесиком и винтиком одного единого великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Найдутся даже, пожалуй, истеричные интеллигенты, которые поднимут вопль по поводу такого сравнения, принижающего, омертвляющего, бюрократизирующего свободную идейную борьбу, свободу критики, свободу литературного творчества и так далее и тому подобное. По существу дела, подобные вопли были бы только выражением буржуазно-интеллигентного индивидуализма. Газеты должны стать органами разных партийных организаций. Литераторы должны войти непременно в партийные организации. Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами – все это должно стать партийным, подотчетным. За всей этой работой должен следить организованный социалистический пролетариат, всю ее контролировать. Как, закричит, пожалуй, какой-нибудь интеллигент, пылкий сторонник свободы, как вы хотите подчинение коллективности такого тонкого индивидуального дела, как литературное творчество? Вы хотите, чтобы рабочие по большинству голосов решали вопросы науки, философии, эстетики? Вы отрицаете абсолютную свободу абсолютно индивидуального идейного творчества. Успокойтесь, господа. Во-первых, речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю. Статья Ленина зловещая. Его фразу «Успокойтесь, речь идет о партийной литературе» следовало бы дополнить одним словом «пока». Пока речь идет о партийной литературе. Ленин в 1905 году, хотя многое его на то уже наталкивало, еще не дошел до простой соблазнительной мысли, что при строительстве социализма удобнее всего свободу печати уничтожить и иметь лишь одну партийную большевистскую прессу, подчиненную, конечно, не контролю пролетариата, а контролю командующего партийного центра или диктатора. К этому он пришел после 1918 года. Свобода печати в РСФСР, окруженной буржуазными врагами всего мира, есть свобода политической организации буржуазии и ее вернейших слуг, меньшевиков и эсеров. Это факт неопровержимый. Буржуазия во всем мире еще сильнее нас и во много раз. Дай ей еще такое оружие, как свобода политической организации, свобода печати, ибо печать есть центр и основа политической организации, значит облегчать дело врагу, помогать классовому врагу. Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем. Ленин, том 26, страница 473. Никто не предвидел, что ленинская статья от 26 ноября 1905 года была страшна тем, что вела к тоталитарному уничтожению свободы печати и мысли, к тому, что позднее осуществил Сталин, превративший искусство и печать действительно в колесико и винтик его охраняющей и прославляющей государственной машины. Руководимая Лениным «Новая жизнь» не продолжалась долго. Вышло всего 28 номеров, последние уже нелегально. В числе 8 газет она была закрыта правительством 16 декабря за опубликование призыва не платить налогов. Вместо нее появилась «Волна». Даже после подавления декабрьского восстания в 1905 году правительство не решалось уничтожить свободу печати, узаконенную манифестом 30 октября. Запрещая наиболее зло берущие его за горло революционные газеты, царское правительство позволяло появляться их заместителям. Так после закрытия «Волны» появился «Вперед», за ним «Эхо», «Зрение», «Новый луч», «Наше эхо». Откуда шли средства на эти издания? Как и на руководимую Лениным нелегальную газету «Пролетарий», печатавшуюся в Выборге и договаривавшую то, что не всегда казалось удобным, в легально появлявшейся большевистской прессе. 3 года спустя в издававшемся в Париже большевистском сборнике «Вперед», разбиравшем положение дел в партии, указывалось на одну кричащую ненормальность. Значительнейшую часть средств партийных организаций образуют пожертвования со стороны и доходы от случайных предприятий, тогда как действительно прочную и надежную материальную опору для партии могут составлять только трудовые гроши самих борющихся и сознательных рабочих. Такие гроши в небольшом количестве стали поступать в кассу большевистских газет лишь в 1912-1914 годах, когда появились большевистские газеты. «Правда» появилась 5 мая 1912 года, преследуемая цензурой, она все-таки до войны 1914 года продолжала выходить под названием «Рабочая правда». «Северная правда», «Правда труда», «За правду», «Пролетарская правда», «Путь правды», «Трудовая правда». В 1905-1907 годах трудовые гроши в издании большевистских газет никакой роли не играли. На многие фабрики и заводы, больше всего вне Петербурга, газеты доставлялись просто как прокламации, как бесплатный агитационный материал, подлежащий распространению, невзирая на расходы и убыточность. Все революционные газеты были в огромном дефиците. Хозяйство газет, их бухгалтерия велись неопытными партийными людьми и были в хаотическом состоянии. Кратковременность жизни газет не позволяла приступить к упорядочению дела. Средства на большевистскую печать и на всю партию создавались не грошами из кармана пролетариев, а пожертвованиями, дарами из кошелька буржуазии и свободных профессий, шли из источников, подобных тем, что питали новую жизнь, первую легальную большевистскую газету в России. Это парадоксально с точки зрения дальнейших событий. Это кажется невероятным, но это факт. На политическом рынке, если можно так выразиться, замечалось тогда изобилие денег. Пробужденное от спячки русское общество с азартом субсидировало политические начинания всех направлений. Нелегальные партии, вышедшие из подполья, перебросившие свои штабы из Женевы в Россию, большевики, меньшевики, социалисты-революционеры, Конституционно-демократическая партия, основное ядро которой сложилось также за границей, около журнала «Освобождение», бывшего марксиста Струвы, образовавшиеся после октября правые буржуазные партии, октябристы, партия мирного обновления, партия демократических реформ, все быстро находили средства для организации своих сил, газет, пропаганды. И любопытнейшей чертой некоторых обладателей капитала была их поддержка именно крайних революционных течений, хотя цель и их тактика в конечном счете не могли принести ничего утешительного тем социальным группам, которым принадлежали эти люди. Сколь легко отыскивались и давались деньги, показывает субсидирование хотя бы меньшевистских изданий в Москве. Средства на вышедшую в 1905 году после октября московскую газету «Меньшевиков», ее редакторами были Маслов и автор этих строк, дал сын одного камергера, пришедший потом в ужас от того, что получилось совсем не то, что он предполагал. «Я курица, которая вывела диких и злых утят». Другие предприятия меньшевиков, издательство «Новый мир», появилось на свет благодаря банковскому кредиту, выданному вне обычных банковских правил и при исключительно выгодных условиях. Еженедельник московских меньшевиков «Наше дело», выходивший в сентябре и октябре 1906 года, а после его закрытия еженедельник «Дело жизни», январь 1907 года, не смешивать с другим, более поздним, меньшевистским журналом в Петербурге с тем же названием, печатались на средства одного торговца бумагой. В поисках средств меньшевики были все-таки вялыми, никогда не были особенно расторопными. В противоположность им большевики оказались великими мастерами извлекать с помощью сочувствующих им литераторов, артистов, инженеров, адвокатов деньги из буржуазных карманов во всех городах Российской империи. Большим ходоком по этой части был член большевистского центрального комитета инженер Красин и еще более замечательным ловцом купеческих и банковских бабочек, летевших на большевистский огонь, был Горький, умевший вытягивать деньги и на новую жизнь, и на вооружение, и на всякие другие предприятия. Если бы какой-нибудь историк, хотя теперь это вряд ли возможно, время стерло людей и следы, захотел бы заняться исследованием, сколько на Святой Руси было купеческих и банковских, Маякиных и Гордеевых, внесших деньги в большевистские кассы, и какова в итоге общая сумма их субсидий, получился бы документ большого социального интереса. Он был бы особенно интересен со стороны психологической и идейной. Какого характера мотивы толкали на поддержку революции в виде большевизма, этих будущих смертников, дотла уничтоженных большевистской революцией? С психологией некоторых таких смертников мы познакомимся немного дальше. Пожертвованиями не ограничивается средства первой революции. У нее были, что отмечал и сборник «Вперед», доходы от случайных предприятий. Среди них на первом месте стояли не концерты и тому подобные предприятия, а так называемые эксы, экспроприации, партизанские выступления с целью захвата денег налетом на казенные банки, учреждения почты, а иногда и на капитал частных лиц. В отличие от добровольных даров, то был насильственный способ увеличить ресурсы революционных партий. Первую грандиозную экспроприацию учинили максималисты, левое крыло партии социалистов-революционеров. Значительная часть их после 1917 года перешла к коммунистам. Захватившие в Москве 20 марта 1906 года в частном банке купеческого общества взаимного кредита 875 тысяч рублей. Этим был как бы дан сигнал для больших и малых эксов по всей стране. Оба крыла социал-демократии не осуждали эксы частного капитала. Но меньшевики, допуская захват денег в казенных учреждениях, относились к ним все-таки с брезгливостью и в 1907 году на Пятом съезде партии добились их полного запрещения. Центральный комитет из меньшевиков, избранный в Стокгольме весной 1906 года, пополнился 100 тысячами рублей, экспроприированных в Квирильском казначействе на Кавказе. Ленин и его товарищи, наоборот, ничего предосудительного в том не видели. В октябрьском номере «Пролетария» за 1906 год Ленин, критикуя меньшевиков, писал, что называть эксы, как некоторые меньшевики, анархизмом, бланкизмом, терроризмом, грабежом, босятничеством, значит уподобиться либералам. А, по мнению Ленина, это уже крайний позор. Главный недостаток эксов Ленин видел в их неорганизованности, беспорядочности, в частом отчуждении этих экспроприированных средств на содержание экспроприаторов. При устранении этих недостатков и передаче захваченных денег в кассу партийных организаций эксы почитались им законнейшим актом революции. Эксы, несомненно, увеличивали денежные средства большевиков. Так, высшая социал-демократическая школа в Болонье, в Италии, в конце 1910 года, была организована отчасти и на деньги от уральцев, совершивших экс в Миассе. Мы не имеем данных, чтобы судить, какую общую сумму принесли эксы большевикам. Упомянем лишь, что Мартов в брошюре «Спасители или упразднители» утверждал в 1911 году и не встретил возражений, что ко времени Лондонского съезда партии, то есть к маю 1907 года, собранные большевистским центром огромные денежные средства были приобретены частью путем экспроприации. Большевикам не всегда удавалось воспользоваться полностью экспроприированными деньгами. К числу неудачных предприятий принадлежит экспроприация 341 тысячи рублей, совершенной в казначействе в Тифлисе. Деньги, писала Крупская, от тифлисской экспроприации были переданы большевикам на революционные цели, но их нельзя было использовать. Они были в пятисотках, которые надо было разменять. В России этого нельзя было сделать, ибо в банках всегда были списки номеров, взятых при экспроприации пятисоток. И вот группой товарищей была организована попытка разменять пятисотки за границей одновременно в ряде городов. В Париже при этой попытке попался Литвинов, будущий народный комиссар иностранных дел, а в Женеве подвергся аресту и имел неприятности Семашко, будущий народный комиссар народного здравоохранения. Впрочем, часть добычи удалось реализовать. Группа «Вперед», отколовшаяся от Ленина, издала в 1910-1913 годы 7 сборников на средства, полученные от тифлисской экспроприации. Чтобы не было в Европе компрометирующих партию новых попыток размена экспроприированных пятисоток, в 1909 году по настоянию меньшевиков оставшиеся неразмененные билеты было решено сжечь.